Во тьме рядом с основанием белого здания возникла громадная воронка. Ее создала гравитационная масса Эгиона. Пока сжатый ком грязи и травы рассыпался внутри пятиметрового кольца на Земле, он неподвижно стоял под ночным воздухом. Помимо ландшафта, в воронке находилось кое-что еще. Человеческие конечности. Среди грязи проглядывались разбросанные обрывки одежды и сломанный меч. И под ними лежало переломанным тело их хозяина. Однако... только одно. Эгион повернулся направо и увидел мужчину, стоящего у стены белого здания на обратной стороне воронки. Это был Хаджи. Его руки и ноги раскинулись в стороны, словно его прилепили к стене. «Довольно очаровательная атака. Мне действительно хотелось бы переманить тебя на нашу сторону. А ты как? «Нет, спасибо». Но Эгион глянул на воронку вместе с кучей упавшей грязи и человеческое тело внутри. «Выходит, она оттолкнула своего лидера с дороги и умерла сама? Ты назвал ее драгоценной дочуркой, потому что она может обезопасить твою жизнь, Хаджи?» «Нет, я зову ее так, потому что она важная часть исправления этого ошибочного мира». «Что?» На этом вопросе Эгион собрал в левой руке гравитацию. Хаджи находился приблизительно в 5 метрах, так что он вполне в радиусе действия, и на этот раз его никто не прикроет. «В этот раз я не промахнусь». Гекатанхейр пришел к заключению, что слова Хаджи предназначались на то, чтобы выиграть время перед своей кончиной. «В таком случае...» Чтобы разрушить баланс гравитации и выстрелить, Эгион собрал в левой руке силу. Но неожиданно заметил нечто странное. Под его левой рукой что-то торчало из бока. Тонкая и узкая панель, отражающая слабое освещение. «Это клинок!» Эгион глянул налево. Используя слепое пятно, созданное его поднятой рукой, девушка вонзила сломанный меч ему в бок. Она держала меч обеими руками в стойке для укола. На миг он не мог определить, кто это был. Его разум пытался сказать, что это Микоко. «Их что, двое?» Но дело не в этом. Когда Эгион повернулся обратно к Хаджи, человеческие останки в воронке, которая теперь находилась слева от него, пропали. Он также заметил, в чем была одета Микоко. «Чтобы это купить, я проехала до самого Синдзюку. Но ты превратил все в неприличный наряд с короткими рукавами, раскрывающий живот». Она дернула клинком, который держала голыми руками. Рывок и расслабление его искусственных мышц позволили ей вытащить сломанный меч. Микоко нанесла вторую атаку, но на этот раз Эгион отреагировал. С самой подготовки к битве он отключил свое чувство боли. И она наверняка об этом знала. Поэтому он поднял ограничение искусственных мышц и ускорился. Этого хватило на то, чтобы не дать ей отреагировать, даже если девушка такое предугадала. Эгион двинулся. Он развернулся на высокой скорости, переместил гравитацию, собранную в левой руке, вперед кулака и швырнул наотмашь к Микоко. Эгион перевел на нее взгляд. С его положения ее сердце располагалось справа, слегка ниже груди, едва прикрытое остатками одежды. Со скоростью его кулака Микоко вздернула брови и попыталась с помощью обеих ног отскочить назад. Она планировала убежать несмотря ни на что, игнорируя воронку за спиной. Микоко была проворна, но Эгион ее поймал. Его кулак обычно ощущал плоть, но кукла перекрыла даже это чувство боли. Размашистый удар вспорол центр ее груди. В девушку ворвалась сила притяжения. Масса гравитации уже начала распадаться, поэтому Эгион не мог рассчитать уровень повреждения. Место внутри ее груди, где находилось сердце, расплющило. Микоко выгнулась назад. В миг, когда ее сердце раздавило, созданный под высоким давлением поток крови заставил тело неистово содрогнуться. И затем нижняя часть груди осела. Она завалилась подобно марионетке, которой перерезали веревочки. Но Эгион уже создал в правой руке новую массу гравитации. «Не убегай, Хаджи! Это для тебя!» Он поднял правую руку, и обернулся к Хаджи. Но затем заметил улыбку в глазах пожилого араба и ладонь, прикрывающую губы. Разум автоматических кукол не способен ловить предчувствия, но в состоянии прогнозировать. Эгеон пересмотрел, что Хаджи говорил во время беседы, и сравнил с шаблонами ответов обычных людей из данных, которые накопил во время работы в овощной лавке. «Это неестественная реакция». Тогда что в данной ситуации было неестественным? Ответ показался слева от стопы. Нет, он уже поднимался до уровня бедра. Микоку вставала. «Как такое возможно?» Она была человеком. Ее реакция на расплющенное сердце и все остальное соответствовала человеку. Он мог сравнить это со всеми накопленными данными о человеческих экспериментах третьего гира. И все же Микоку вставала, и ее подъем постепенно ускорялся. Невзирая на то, что его самого поймает взрывом, Эгеон выстрелил массой гравитации в правой руке в Микоку. Микоку вставала, не отрывая глаз от Эгеона. Он был где-то на две головы выше ее и делал взмах правой рукой в ее направлении. Она осознала, что удар попадет, и попадание поглотит больше времени. И это поставит Хаджи под угрозу. Микоку по-настоящему не ведала уровень его мастерства. Раз он бывший командир военных сил 9-го гира, то, вероятно, силен, но он ни разу не принимал участия в тренировке. Даже так, она доверяла его силе. Но Микоку была его телохранителем. Даже если он сможет без труда здесь выиграть, я должна его защитить. Она подняла голову. Девушка не могла скопить много силы в ногах, и ее сердце все еще не пришло в норму. В конечности должным образом не посылалась кровь, и желанная ею сила поступала с нежелательной дрожью. Микоку не могла нормально двигаться. Что же делать? Правая рука Эгеона уже двигалась к ее левой стороне. Микоку ощущала, что не сможет ее избежать, но она хмурилась и задумалась. Это может и безнадежно, но... Она продолжила свою мысль. «Мне нужно получить должный опыт!» Набрав в грудь воздуха, Микоку вспомнила тренировку с Тацуми перед своим приездом сюда. Тацуми всегда отклоняла движение Микоку с наименьшим из возможных усилий, а затем запускала собственную атаку. Как ей это удавалось? Микоку не могла двигаться так же. «Но у меня должен быть собственный способ движения!» Она простонала и задумалась о собственном теле. Во-первых, о левой руке не может быть и речи, потому что девушка по-прежнему не могла наполнить ее силой. Но в правой силы хватало для того, чтобы что-то схватить. От левой ноги не было толку, но в правой имелось немного силы. Микоку решила начать с правой ноги. Она заметила высвобождение гравитационной массы Эгеона, но это происходило на ладони. Задняя часть его руки оставалась безопасной. По этой причине девушка не воспользовалась правой ногой. Взамен она начала с непригодной левой. Микоку бросилась под его правую руку, и ее левая нога, естественно, подкосилась под ней. Однако это ее устраивало. Ее тело качнулось влево, как будто падая. И даже она не могла предугадать движение. «Я могу сбежать!» Ее падающее тело скользнуло как раз под его правой рукой, и она сделала следующий шаг рабочей правой ногой. Микоку ткнула правую пятку вперед и ступила немного влево от своего центра, чтобы остановить левостороннее падение. Вслед за этим она послала тело вперед, чтобы встать. «Моя правая рука!» Она вывернула клинок в руке и направила его в сторону Эгеона по параболической траектории. Микоку набрала скорость, но без намерения набрать силу. Тем не менее, она услышала звук. Звук рассечения чего-то гибкого. Она увидела, как рука Эгеона отлетела в воздух. Позади взорвалась гравитационная масса, пространство зашевелилось, и девушку омыл ветер. Микоку ощутила щекотание от разорванной ткани, подстегиваемой дуновением. Она пошатнулась вперед и по часовой стрелке рванула к спине Эгеона. Так она теряла его из виду, но у нее был способ определить его местоположение. Ей сообщил поток воздуха в ветряном порыве. Его громадное тело швырнуло оставшуюся левую руку наотмашь в её сторону. Микоку могла ощутить слабое дуновение ветра, направленное на неё. Когда его рука прибыла, она пригнулась, воспользовавшись следующим шагом левой ноги. Убедившись, что его могущественный взмах пролетел над головой, Микоку ступила на правую ногу. Она практически вонзила пету в землю и правой рукой подкинула клинок вверх. Девушка взмахнула рабочим правым локтем назад и воспользовалась ускорением, чтобы повернуться по часовой стрелке. Благодаря импульсу вращения она полностью развернулась и увидела там Геона. Теперь они стояли лицом к лицу. Она поворачивалась, и он был беззащитен после того, как его взмах промахнулся. Между ними Микоку увидела меч, который до этого отшвырнула. Сохраняя импульс вращения, она схватила клинок в воздухе, вяло протянутой левой рукой. Когда Эгион увидел наконечник лезвия, его выражение лица изменилось. Он улыбался. «Это движение было ошибкой!» Его слова заставили Микоку осознать, что она движется. «Это означает, что я теперь сильна, как Тацуми и остальные?» Она не знала, но кое в чем не сомневалась. «Я стану сильнее!» Микоку взмахнула мечом в левой руке без каких-либо усилий. Он пролетел к его шее и раздался острый звук. Битва перед станцией Куросики была односторонней. Бомбардировка Мойры Первой и остальных горничных предотвращала продвижение врага, но Укат не делала явных попыток контратаковать или отступить. Снаряды горничных с легкостью пробивали здания, столкновение заставило несколько строений обрушиться, а перемещения Укат были крайне ограничены. Несмотря на явное отсутствие контратаки, Мойра Первая не прекращала огонь в сторону дороги. Ее запасы тарелок уже истощались, поэтому она в основном использовала ножи и вилки, взятые заранее с собой. С горничными по коллективной памяти связалась Мойра Вторая и сообщила, что переключила функционирующих богов войны на боевую программу и находилась на пути к ним. Осталось всего два бога войны. Боевая программа была создана на основе данных, взятых в этом бою, и рассчитана на кратковременное сражение без каких-либо ошибок. Чтобы приготовиться к прибытию Мойры Второй, горничные выстрелили несколько раз к югу от станции Куросики. Они стреляли вслепую в сторону множества врагов здесь, но по крайней мере замедляли их продвижение. Помимо этого, Мойре Первой нужно было нацелиться на кое-что еще. В 200 метрах в центре юго-западной дороги стоял один человек. Седоволосого старика в лабораторном халате с трудом назовешь солдатом. «Они называют тебя Аашира, не так ли?» Старик по имени Аашира нагло стоял посреди дороги и держал камеру. «Хе-хе-хе. А после того, как я пробудился к чудесам видео, вам со мной не совладать!» Она все равно в него выстрелила. Однако он уклонился. Чтобы избежать снаряда с наименее возможным движением, старик быстро качнул одними бедрами в сторону, не меняя высоту своего центра тяжести. «Чуть не попали! Я едва не тряхнул камеру!» К ней повернулась одна из горничных. «Госпожа Мойра Первая, с этим стариком что-то странное!» «Я пришла к такому же выводу, но подобное не должно повлиять на наше решение. Оно, может, и выглядит так, но это директор Укат. Для такого необходим определенный уровень силы». «О, это серьезное выражение лица главной горничной просто очаровательно!» Мойра Первая с непревзойденной точностью запустила еще один выстрел, но Аашира вновь на самую малость отклонил тело, чтобы его избежать. «Какой ужасный противник!» Затем горничная услышала странный звук. От поясницы Аашира донесся треск сухих веток. «А...» Небольшой возглас понимания заставил всех остановиться. Среди солдат Укат в укрытии рядом с Аашира один парень поднял взгляд. Он держал в одной руке громадный облаченный меч и со всей серьезностью произнес: «Постарайтесь, чтоб следующая попала!» «Изума-кун, ты в самом деле будешь отдавать приказы врагу? И в связи с моей спиной и прочим, может, ты мне поможешь?» «Не глупи, если я тебя спасу, Чесата будет злиться!» «Тебе не стоит перекладывать вину на Казами-кун!» «Почему нет?» а потому что я не могу ей перечить!» Они оба обменялись взглядами и рассмеялись, но затем Изума кивнул. «Как насчет того, чтобы словить пули и умереть? Я сделаю тебе милое надгробие с надписью «Человеческий мусор!»» А Широ рассмеялся и повернулся к Мойре Первой. «Эй, старшая горничная, ты не против сначала прицелиться в этого молодого человека? Я не могу уклоняться или даже пошевелиться, потому вы вполне можете оставить меня на потом, правда?» Мойра Первая затихла, и горничные реорганизовались. Они образовали ряд из 18 линз гравитационного ускорения, и она забросила туда тарелку. Из-за подъема существовала вероятность перелета, но сейчас расстояние относительно небольшое. «Используя ударную волну, мы откинем вас двоих одновременно!» Они приготовились к входящей атаке.